Глава третья. Мужчина уходит в пещеру, а женщина хочет выговориться. Одно из самых больших различий между мужчинами и женщинами – то, как они реагируют на стресс. Мужчина делается сосредоточен и отстранен, женщина же испытывает растерянность и острую эмоциональную вовлеченность. И здесь потребности мужчин и женщин разительно отличаются. Они используют разные стратегии, чтобы прийти в норму. Мужчине становится лучше, когда он погружается в решение проблемы, а женщина приходит в норму, поговорив о проблеме. Многие люди не знают об этих различиях, что приводит к возникновению ненужных трений во взаимоотношениях. Рассмотрим типичный пример. По возвращении домой с работы Тому хочется расслабиться и передохнуть, спокойно почитав новости. Нерешенные за день проблемы создают стрессовое давление, и он хочет просто забыть о них. Его жена Мэри тоже хочет расслабиться после стрессового дня. Однако ей нужно поговорить о накопившихся за день проблемах, именно это принесет ей облегчение. Между ними понемногу нарастает напряжение, постепенно переходящее в обиду. Том втайне досадует, что Мэри трещит без умолку, а сама Мэри считает, что муж ею пренебрегает. В результате они все больше отдаляются друг от друга, а все потому, что не знают о существующих между ними объективных различиях. По всей вероятности, вам данная ситуация покажется знакомой, ибо это весьма типичный пример того, как между мужчиной и женщиной возникает напряженность. Эта проблема есть не только у Тома и Мэри, что-то подобное переживает едва ли не каждая пара. Решение этой проблемы зависит не от того, насколько Мэри и Том любят друг друга, но от того, насколько хорошо каждый понимает психологию противоположного пола. Пока Том не узнает, что женщинам просто необходимо выговориться, чтобы почувствовать себя лучше, он будет думать, что его жена слишком болтлива и не захочет ее слушать. Пока Мэри не узнает, что Тому совершенно необходимо погрузиться в чтение новостей, чтобы развеяться, она будет думать, что муж игнорирует ее и пренебрегает ею, и она будет настойчиво пытаться разговорить его, когда он на это совсем не настроен. Это противоречие можно разрешить, если более тщательно разобраться в том, как справляются со стрессом мужчины и женщины. Давайте еще понаблюдаем за жизнью на Марсе и на Венере, чтобы кое-что разузнать о жителях этих планет. Марсиане и венерианки перед лицом стресса. Когда марсианина что-то расстраивает, он ни за что не станет говорить о том, что его тревожит. Он не будет обременять другого марсианина своими неприятностями, если только не считает, что помощь друга – действительно решит проблему. Вместо этого он становится тихим-тихим и отправляется в личную пещеру, чтобы обдумать задачу, обмозговать ее так и эдак в поисках решения. Когда решение найдено, мужчине становится намного лучше, и он выходит из пещеры. Если же найти решение не удается, тогда он делает что-то, чтобы отвлечься. Например, читает новости или играет в какую-нибудь игру. Он переключает ум на что-то, не связанное с насущными проблемами, и постепенно ему удается расслабиться. Если стрессовое давление очень сильно, возможно, мужчине понадобится переключиться на какую-то очень интенсивную и сложную деятельность – автогонки, состязания, скалолазание. Когда после трудного дня стресс обрушивается на венерианку, она ищет человека, которому доверяет, и подробно рассказывает ему или ей о своих проблемах, и в этом находит облегчение. Когда венерианка делится своими бедами, ей становится легче. Таков венерианский метод борьбы со стрессом. На Венере, если человек делится с тобой своими проблемами, это воспринимается не как обуза, а как проявление любви и доверия. Венерианке не стыдно иметь проблемы. Ее эго не зависит от внешней компетентности. Скорее для нее важно, сколько любви есть в ее отношениях с другими людьми. Венерианка открыто делится своими чувствами, рассказывая, как она вымотана, растеряна, удручена, обессилена. Венерианка довольна собой тогда, когда ее окружают любящие друзья, с которыми можно делиться чувствами и проблемами. Марсианин же доволен собой тогда, когда ему удается самостоятельно решать в своей пещере возникающие проблемы. Эти секреты хорошего настроения актуальны и в наши дни. Мужчина находит облегчение в пещере. Когда на мужчину наваливается стресс, он уходит в пещеру своего ума и сосредоточивается на решении проблемы. Обычно он выбирает либо самую насущную из проблем, либо самую сложную. Он настолько концентрируется на ее проработке, что на время перестает осознавать, что творится вокруг. Другие проблемы и обязанности отступают далеко на задний план. В такие моменты он отрешен, забывчив, неотзывчив и погружен в себя, что не может не сказываться на отношениях с близкими. Например, когда домашние пытаются заговаривать с ним, такое ощущение, что ум его участвует в беседе всего процентов на 5, а остальные 95% все еще находятся где-то на работе. Его сознание не вполне здесь, ибо он ушел в размышления над проблемой. Он ищет решение. Чем больше стрессовая нагрузка, тем более глубоко он погружается в проблему. В такие моменты мужчина просто не в состоянии уделять женщине то заслуженное внимание и те нежные чувства, которые она привыкла от него получать. Его ум занят, и он не в силах его освободить. Но стоит мужчине найти решение, ему становится лучше, и он выходит из своей пещеры, тогда он снова доступен для полноценного участия во взаимоотношениях. И если же решение найти не удается, мужчина так и остается в пещере. Он словно застрял там. Чтобы как-то выбраться, он переключается на что-то более приятное. Чтение новостей, просмотр телевизора, прогулка на автомобиле, физические упражнения, просмотр футбольного матча, игра в баскетбол и так далее. Любая увлекательная деятельность, занимающая около 5% ума, поможет ему забыть о проблемах и выбраться из пещеры. И тогда на следующий день он может снова сфокусироваться на проблеме, причем уже более успешно. Давайте подробно рассмотрим пару примеров. Для того, чтобы забыть о проблемах, Джим обычно погружается в чтение прессы. Листая газету, он отвлекается от проблем, накопившихся за день. Используя 5% своего ума, которые не вовлечены в рабочие проблемы, Джим начинает формировать мнение о всяких глобальных вопросах и искать решения для них. Постепенно ум его все больше вовлекается в мировые процессы, и мужчина совсем забывает о собственных делах. Таким образом, он буквально переключается со своих насущных проблем на общемировые, за решение которых он прямой ответственности не несет. Этот процесс освобождает его ум от цепкой хватки всяких рабочих дел, и теперь он может снова сосредоточиться на жене и детях. Чтобы освободиться от стресса и развеяться, Том смотрит футбол. Он освобождает ум от попыток решить свои проблемы, перенаправив его на проблемы любимой команды. В результате просмотра игры у него возникает ощущение, что он словно бы косвенно принял участие в решении задач на игровом поле. Когда его команда забивает очередной гол или вообще побеждает в матче, он ликует. Его переполняет ощущение успеха. Если его команда проигрывает, он переживает это поражение как свое собственное. В обоих случаях ум его освобождается от хватки реальных проблем. Для Тома и многих других мужчин снятие напряжения, которое неизменно происходит в ходе спортивных состязаний, а также при развитии новостных сюжетов или сюжетов кинематографических, открывает возможность также для снятия напряжения, которое накапливается в собственной жизни. Как реагируют на удаление в пещеру женщины? Когда мужчина удаляется в свою пещеру, он просто не в состоянии уделять своей партнерше полноценное внимание, какого она заслуживает. Ей сложно понять и принять его в эти периоды, потому что она понятия не имеет, под каким стрессом он находится. Если бы он вернулся домой и поговорил о своих проблемах, тогда она могла бы проявить сострадание. Но он о своих проблемах не говорит, а поэтому женщине кажется, что он ее игнорирует. Она понимает, что мужчина расстроен, но при этом ошибочно заключает, что он к ней охладел, поскольку не хочет с ней разговаривать. Женщины вообще не понимают, как марсиане справляются со стрессом. Они ждут от мужчин, что те раскроются и будут разговаривать о своих проблемах подобно тому, как это делают венерианки. Когда мужчина удаляется в пещеру, женщина недоумевает, почему он не хочет открыться ей. Ей обидно, когда он включает новости или идет на баскетбольную площадку погонять мяч, а ее игнорирует. Ждать от мужчины, который ушел в пещеру, что он внезапно откроется, станет отзывчив и нежен, столь же нереалистично, как ожидать от расстроенной женщины, что она сможет мгновенно успокоиться и мыслить рассудительно. Нет смысла требовать от мужчины, чтобы он всегда был отзывчив и нежен, равно как нет смысла требовать от женщины, чтобы она всегда мыслила рационально и логично. Когда марсианин уединяется в пещере, он склонен забывать о том, что у его друзей тоже могут быть свои проблемы. Над ним берет верх инстинкт, настаивающий, что прежде чем заботиться о ком-то другом, ты должен позаботиться о себе. Когда женщина видит такую реакцию со стороны мужчины, это вызывает у нее неприятие и обиду. И она может начать настойчиво требовать от него внимания и поддержки, словно бы борясь за свои права попираемые вот этим грубым мужланом. Если же женщина вспомнит, что мужчины пришли сюда с Марса, она сможет верно истолковать его реакцию на стресс, понимая, что это его естественный механизм проработки проблем, а не проявление чувств по отношению к ней лично. И она может отказаться от противостояния и начать сотрудничество с ним, чтобы получить желаемое. С другой стороны, сами мужчины обычно не слишком осознают, насколько отстраненными они делаются, когда уходят в пещеру. Когда мужчина поймет, как его удаление в убежище влияет на женщину, он может проявить сострадание. Ведь он заметит, что его возлюбленная действительно чувствует себя брошенной и ненужной. Если он помнит о том, что женщины с Венеры, ему проще проявлять понимание и уважение к ее реакциям и чувствам. Если мужчина не понимает, что ее реакции вполне обоснованы, он обычно уходит в глухую защиту, и между ними начинается спор. Приведу 5 типичных примеров взаимного непонимания. Первый. Она говорит: «Ты меня не слушаешь». Он отвечает: «Что значит «не слушаю»? Я могу повторить каждое сказанное тобой слово». Когда мужчина находится в своей пещере, он действительно может вести запись ее речевого потока, используя те 5% своего ума, которые слушают. Вот он и говорит: «Если я на 5% слушаю, значит слушаю». Однако она просит о том, чтобы он уделял ей свое внимание безраздельно. Второй. Она говорит: «Такое ощущение, что ты вообще не здесь». Он отвечает: «Ты о чем вообще? Конечно, я здесь. Или ты меня не видишь?» Мужчина настаивает: раз его тело здесь, не нужно утверждать, будто он находится где-то еще. Да, действительно, его тело на месте. Однако женщина не ощущает его присутствие в полной мере. Вот что она имеет в виду. Третий. Она говорит: «Ты обо мне совсем не заботишься». Он отвечает: «Конечно, забочусь. Иначе зачем, по-твоему, я пытаюсь решить эту проблему?» Он обращает ее внимание на то, что раз он занят неким делом, которое на пользу и ей, она должна понимать, что он о ней заботится. Однако ей важно ощущать прямые проявления внимания и заботы с его стороны. Вот о чем она просит. Четвертый. Она говорит: «У меня такое чувство, что я в твоей жизни ничего не значу». Он отвечает: «Глупость какая. Ты очень много значишь в моей жизни». Он утверждает, что ее ощущение неверно, поскольку он решает проблемы ради нее. Мужчина не понимает, что тогда, когда он сосредоточен на какой-то одной проблеме и игнорирует другие проблемы, которые тревожат ее, практически любая женщина будет реагировать именно так, примет это на свой счет и почувствует себя чем-то второстепенным для него. Пятый. Она говорит: «Ты бесчувственный, живешь только головой». Он отвечает: «И что в этом плохого? Как еще, по-твоему, я могу решить эту проблему?» Он утверждает, что она слишком строга и требовательна, ведь он делает кое-что важное, решая общие проблемы, а у нее чувство, что ее не ценят. Вдобавок, он не придает значения ее чувствам. Мужчины вообще не осознают, насколько резко и стремительно они могут переходить от теплоты и нежности к холодности и отрешенности. Пребывая в пещере, мужчина полностью погружен в решение насущной проблемы и совсем не думает о том, как его отстраненность может восприниматься другими людьми. Чтобы наладить взаимодействие, и мужчинам, и женщинам нужно работать над тем, чтобы лучше понять друг друга. Когда мужчина игнорирует жену, она чаще всего воспринимает это на свой счет. Если она поймет, что это его естественный способ справляться со стрессом, это поможет решить многие проблемы, но далеко не всегда облегчит боль. В такие моменты она испытывает потребность поговорить о своих чувствах. И важно, чтобы мужчина подтвердил, что осознает, насколько эти ее чувства обоснованы и важны. Он должен понимать: у женщины есть полное право говорить, что она чувствует себя одинокой и брошенной, равно как и у него самого есть право удалиться в пещеру и молчать. Если женщина не чувствует, что ее понимают, ей сложно преодолеть обиду. Ей легче, когда она выговорится. Когда женщина переживает стресс, у нее инстинктивно возникает потребность поговорить о своих чувствах и обо всех возможных проблемах, которые с этими чувствами связаны. Начиная говорить, она не сортирует проблемы по приоритетности или значимости. Если женщина расстроена чем-то, ее в равной мере расстраивают все навалившиеся проблемы, и большие, и маленькие. Сейчас она не озабочена поиском решений своих проблем. Она просто хочет сбросить с плеч груз, а для этого ей нужно выговориться и встретить понимание. Беспорядочно проговаривая свои проблемы, она успокаивается. Если мужчина в состоянии стресса старается сосредоточиться на одной проблеме, а о других забывает, то женщина в состоянии стресса старается охватить их все и в результате ощущает растерянность. Проговаривая все возможные проблемы, но не сосредотачиваясь на решении, она чувствует облегчение. Исследуя свои чувства в процессе проговаривания, она лучше понимает, что на самом деле ее тревожит, и тогда растерянность отступает. Чтобы сбросить груз с плеч, женщина говорит о прошлых проблемах, будущих проблемах, потенциальных проблемах и даже о неразрешимых проблемах. Чем более подробно она обо всех них поговорит и чем глубже их исследует, тем лучше себя в результате почувствует. Так ведет себя женщина. Ожидать от нее чего-то другого все равно, что требовать, чтобы она перестала быть собой. Когда женщина растеряна, она находит облегчение в подробном проговаривании различных проблем. Постепенно, если она ощущает, что ее слушают, стресс развеивается. Обсудив одну тему, она сделает паузу, после чего перейдет к следующей. И будет дальше рассказывать о своих проблемах, тревогах, разочарованиях и провалах. Выбираемые ею темы не подчинены никакому порядку. Как правило, логической связи между ними нет. Если женщина чувствует, что ее не понимают, она начнет тревожиться по поводу еще большего числа проблем. Подобно тому, как мужчине, который удалился в пещеру, требуются маленькие проблемы, чтобы отвлечься от больших, женщине, которая не чувствует, что ее выслушали, нужно поговорить о других своих проблемах, менее насущных. Это дает ей облегчение. Чтобы забыть о собственной боли, она также может эмоционально проникнуться чужими проблемами. Так что вдобавок она может искать облегчение через беседу о проблемах друзей, родственников и сотрудников. Независимо от того, беседует ли она о своих проблемах или о чужих, проговаривание – естественная и здоровая реакция венерианки на стресс. Как реагируют мужчины, когда женщине нужно выговориться? Когда женщина говорит о проблемах, у мужчины это обычно вызывает неприятие. Он исходит из предположения, что она рассказывает обо всем этом потому, что обвиняет его. Чем больше проблем она проговаривает, тем сильнее его желание защищаться. Он не понимает, что она говорит это исключительно ради эмоциональной разрядки. Мужчина не понимает, что она будет благодарна ему просто за то, что он выслушает. Марсианин говорит о проблемах лишь в двух случаях. Либо он кого-то обвиняет, либо просит совета. Когда женщина сильно расстроена, мужчина предполагает, что она винит его. Когда она меньше расстроена, он заключает, будто она просит совета. Если он предположит, что ей нужен совет, то немедленно хлобучит шляпу господина решателя и примется разруливать ее проблемы. Если подумает, что она его обвиняет, то обнажит свой меч, чтобы защититься от нападения. В обоих случаях выслушивать ее ему уже трудно. Когда он предлагает решение ее проблем, она просто продолжает проговаривать все новые проблемы. Предложив 2-3 решения, он ожидает, что ей станет легче. Все дело в том, что самих марсиан решения действительно успокаивают, если мужчина просил, чтобы ему предложили решение. Когда же мужчина видит, что женщина не успокаивается, у него возникает ощущение, что она забраковала его решение, а отсюда чувство, что она его недооценивает. С другой стороны, если мужчине кажется, что женщина ополчилась лично на него, он переходит в оборону. Он надеется, что она перестанет его винить, если он объяснит свою позицию. Но чем больше он оправдывается, тем больше она расстраивается. Он не понимает, что женщине нужны отнюдь не объяснения. Ей нужно, чтобы он понял ее чувства и позволил поделиться еще кое-какими проблемами. Если он проявит мудрость и просто послушает, тогда после парочки упреков в его адрес она сменит тему и станет говорить о других проблемах. И еще мужчину очень огорчает, когда женщина говорит о проблемах, на которые он никак не может повлиять. Например, под гнетом стресса женщина может жаловаться. «Мне слишком мало платят на этой работе. Тетя Луиза совсем расхворалась. Ей все хуже с каждым годом. Какой же у нас дом крошечный? Да чего сухое лето? Когда уже пойдут дожди? У нас на банковском счету почти ничего не осталось». Женщина вполне может отпускать такого рода комментарии просто для того, чтобы поделиться своими тревогами, огорчениями и разочарованиями. Она прекрасно знает, что проблемы эти сейчас никак не решить, но все же ей нужно их обозначить. И если собеседник просто солидарен с ее тревогами и разочарованиями, она ощущает поддержку. Вместе с тем, все эти разговоры могут очень тяготить ее партнера, если только он не понимает, что сейчас женщине нужно просто выговориться, после чего ей станет легче. И еще мужчина теряет терпение, когда женщина начинает описывать проблему в малейших подробностях. Мужчина ошибочно заключает, что если женщина углубляется в подробности, она делает это потому, что подробности важны для поиска решения. Он пытается докопаться до сути и теряет терпение. И опять-таки, он не понимает, что ей нужно от него отнюдь не решение, но забота и понимание. А еще мужчине сложно выслушивать женщину, потому что он предполагает, что ее речь должна быть подчинена какому-то логическому порядку, а на самом деле женщина хаотично перескакивает с проблемы на проблему. После того, как она расскажет о 3-4 проблемах, мужчину одолевают досада и растерянность из-за того, что ему никак не удается нанизать их на одну логическую нить. Еще одна причина, почему мужчине сложно слушать, состоит в том, что он во всем ищет суть. Он не может взяться за поиск решения, пока ему неизвестен желаемый результат. Чем больше подробностей выдает женщина, тем в большую растерянность она его повергает. Если же мужчина понимает, что само по себе проговаривание деталей приносит женщине облегчение, тогда и он может расслабиться. Подобно тому, как мужчина находит удовлетворение в проработке деталей при решении проблемы, так женщина находит удовлетворение в проговаривании деталей ее проблемы. Вместе с тем, женщина может немного облегчить мужчине задачу, нужно просто заранее сообщить ему об исходе истории и лишь потом вернуться к изложению подробностей. Не мучьте его неопределенностью. Женщины обычно любят нагнетать неопределенность, поскольку это обогащает историю чувствами. Другая женщина оценит такой прием, но мужчину все это удручает. Чем хуже мужчина понимает женщин, тем большее отторжение он испытывает, когда она рассказывает ему о проблемах. Учась удовлетворять женщину и дарить ей эмоциональную поддержку, мужчина убеждается, что слушать ее не так уж трудно. И есть еще более важный момент. Если женщина станет напоминать мужчине о том, что она хочет всего лишь поговорить о проблемах, а ему вовсе не нужно их решать, это очень поможет ему расслабиться и просто слушать. Как марсиане и венерианки пришли к миру и согласию? Марсиане и венерианки жили в мире, потому что умели уважать имеющиеся между ними различия. Марсиане научились уважать потребность венерианок выговориться. Даже если самому марсианину сказать нечего, он знает, что окажет венерианке поддержку уже просто тем, что выслушает ее. А венерианки научились уважать потребность марсиан в стрессовой ситуации погрузиться в себя. Пещера для венерианок перестала быть непостижимой загадкой либо поводом для беспокойства. Чему научились марсиане? Марсиане поняли, что даже тогда, когда им кажется, будто венерианка готова испепелить их огнем нападок, обвинений и критики, это дело минутное. Очень скоро венерианке станет лучше, и она будет очень благодарна и ласкова. Научившись выслушивать, марсиане обнаружили, насколько венерианкам идет на пользу проговаривание проблем. Марсиане обрели внутренний покой, когда осознали, что венерианка стремится рассказать о своих проблемах вовсе не потому, что винит своего марсианина. И еще марсиане поняли, что как только венерианка почувствует, что ее выслушали, она перестает думать о проблемах и приходит в прекрасное расположение духа. Благодаря этому знанию марсианин может спокойно выслушивать венерианку, не считая себя обязанным решать все ее проблемы. Многие мужчины и даже женщины склонны осуждать вот эту женскую потребность говорить о проблемах, потому что они просто не прочувствовали целительный потенциал такой практики. Им просто не довелось наблюдать, как женщина, ощутив, что ее выслушали, может внезапно преобразиться. Она и себя чувствует лучше, и весь мир воспринимает оптимистичнее. Как правило, они раз за разом наблюдают совсем другую ситуацию. Женщина, возможно, их мать, не чувствует, что ее услышали, и в результате зацикливается на своих проблемах. Это происходит с женщинами, когда они слишком долго не ощущают себя любимыми и услышанными. Вместе с тем, истинная беда тут как раз в том, что она чувствует себя нелюбимой, а вовсе не в том, что она постоянно твердит о своих проблемах. Научившись слушать, марсиане сделали для себя одно изумительное открытие. Они осознали, что рассказы венерианки о проблемах На самом деле даже и ему помогают выйти из своей пещеры. Эти разговоры действуют приблизительно так же, как просмотр телевизора или чтение газет. И еще, когда мужчина научается слушать, не взваливая на себя ответственность и не считая, что его в чем-то обвиняют, сам этот процесс слушания дается ему намного легче. Совершенствуясь в искусстве слушателя, мужчина убеждается, что слушание – прекрасный способ забыть о собственных текущих проблемах и заодно сделать хорошо партнерши. Однако, в особенно стрессовые дни, может случиться так, что для выхода из пещеры ему потребуются другие отвлекающие факторы, например, новости или спортивные игры. Чему научились венерианки? Венерианкам тоже стало намного спокойнее, когда они наконец поняли, что уход марсианина в пещеру отнюдь не означает, что он разлюбил свою милую. Они научились более терпимо относиться к марсианам в такие периоды, ведь он и так под стрессом. Венерианки теперь не обижаются, что марсиане так легко отвлекаются. Когда венерианка беседует с марсианином, а он вдруг отвлекается, она вежливо умолкает, берет паузу и ждет, когда он вернется к разговору. Тогда она продолжит свой рассказ. Она понимает, что порой ему бывает сложно всецело сосредоточить внимание на ней. Венерианки обнаружили, что если их просьба о внимании звучит непринужденно и доброжелательно, марсиане намного легче и охотнее откликаются на эту просьбу. Если марсианин полностью погружается в себя и не кажет носа из пещеры, венерианка тоже не принимает это на свой счет, ведь она уже убедилась, что это неподходящее время для задушевных бесед. Лучше в такие моменты пообщаться с подругами, развлечь себя чем-то, по магазинам пройтись. Благодаря этому марсианин чувствует, что его любят и принимают таким, какой он есть. И венерианка в результате обнаруживает, что он стал проводить в пещере в целом меньше времени, чем прежде.